что пещера сама поставила препятствие у нас на пути, и какую бы магию мы ни использовали, пробить его мы не сможем. Но китайцы только что здесь прошли, воскликнул Лукачев, потирая ушибленный лоб, потому что перед ними препятствия не было. Судя по всему, каждая команда должна пройти по своему собственному коридору, и повторить путь соперников не получится. Ни с чем подобным я ни в одной бреши еще не сталкивался. Кажется, эта брешь начинала понемногу оправдывать все ходящие вокруг нее слухи. Ну и куда нам идти дальше? Феликс не успокаивался. Тут же десяток коридоров. Я использовал дар и осмотрел пещеру. Точнее говоря, попытался это сделать. Обычно мои способности разом покрывали все выбранное пространство. Но в этот раз я сумел охватить только небольшую часть бреши. Следопыт, похоже, что эта пещера давит твои способности. Дракоша трясся от страха, но все равно не переставал за мной следить. Чувства Кыша тоже притуплены, а это ни у кого не получалось. Это очень сильная магия. Дракоша был прав. Часть моих способностей здесь не работала. Ментальные и энергетические связи с внешним миром были полностью обрезаны. Я даже не чувствовал связи с плотником. А ведь мне казалось, что нашу связь следопытов почти невозможно разрушить. Сильная она или нет, но, хвостатый, нам придется сделать выбор. Я вложил в сенсорные способности еще немного энергии и уверенно бросился в крайний левый коридор. За мной. Эй, мальчишка, а с чего ты вдруг раскомандовался? Безымянный нахмурился. То, что ты нашел в самолете какой-то некротический артефакт, не делает тебя главным. Потому что я доверяю Максиму и приказываю вам следовать за ним. Рявкнула Мантурова и тихо прошептала мне на ухо. Максим, ты ведь знаешь, что делаешь, верно? Ага. Просто расслабьтесь и получайте удовольствие. Слов Агнессы оказалось достаточно, и остальные последовали за мной. Всю пещеру я изучить не сумел, но из проверенных мной коридоров этот был самым коротким и, в отличие от трех других, не заканчивался тупиком. Впрочем, безопасным его все равно было не назвать. Осторожно, монстры атаковали нас практически сразу. С потолка, со стен, из мелких трещин у нас под ногами полезли существа. Больше всего они были похожи на огромную смесь крабов и скорпионов с остальными клешнями и ядовитыми жалами на мощных хвостах. С таким видом монстров я еще не сталкивался. Серьезные и очень агрессивные твари среднего и начального высшего уровней. К тому же быстрые и с серьезной атакующей магией. Столкнись мы с ними на открытом пространстве, и проблем бы не было. Раскидали бы их как нечего делать. Но в условиях ограниченного пространства они становились проблемой даже для нас. Делать нечего, придется отбиваться. Почти сразу я понял, что с рейд-группой Мантурова не прогадала. Все собранные ей искатели были, КХМ, довольно специфическими людьми. Это если еще мягко выражаться. Один Лукачев в красной рубашке, широкополой шляпе и кожаном плаще чего стоил. Нормальный человек, отправляясь в брешь, так одеваться точно не станет. Тем не менее, все отлично знали свое дело и тут же построились в эффективный боевой порядок. Мантуровой не понадобилось даже отдавать никаких команд. Впереди всей группы оказались я и Безымянный. Задача у нас с Лысым Искателем была простой – рубить твари и прорываться вперед, что бы ни происходило. Мантурова и Бородач заняли позиции в центре, осуществляя прикрытие и добивая тех тварей, что лезли из неприметных щелей. Ну а Лукачев замыкал процессию, прикрывая нам спины. Схема была классическая, но сработала как надо. Мы с Безымянным с удовольствием взялись за работу. Лысый Искатель, напав на меня со спины, умудрился как следует меня разозлить. Но даже я был готов признать, в бреше он сражался на высшем уровне. Обычное оружие легенды гильдии не использовал. Вместо него он создал из чистой энергии два здоровенных топора и сейчас самозабвенно рубил прущих на нас крабоскорпионов, меткими ударами раскалывая их панцири. Ну что, мальчик, хочешь увидеть силу настоящего искателя? Он одним ударом разрубил на равные части сразу две твари. Их черная кровь брызнула ему в лицо, но этому безумцу на такие мелочи было наплевать. Если захочу увидеть настоящую силу, то всегда могу посмотреть в зеркало. Хмыкнул я в ответ. А вообще, энергетическое оружие – дешевая показуха. Лично я предпочитаю старое доброе холодное оружие. Сомневаюсь, что этими кинжальчиками ты много навоюешь. Безымянный бросил презрительный взгляд на мое оружие. Я улыбнулся и вместо ответа одной плавной атакой вынес сразу 8 тварей разного уровня силы. Это как? Безымянный удивленно заморгал и едва не пропустил удар хвостом. Ядовитое жало промелькнуло у самого его носа. Это же всего лишь кинжалы. В руках настоящего мастера кинжалы могут быть опаснее, чем топор. Подмигнул я ему и, опередив Лысого на несколько шагов, врубился в самую гущу сражения. Кинжалы, конечно, выглядят не так эффектно, как хороший меч, но Безымянный не понял очевидного. Мои кинжалы сделаны из полиниума, а значит, в несколько раз превосходит стандартный зачарованный меч. Ну и про руки мастера я тоже не шутил. Кинжалы были моими спутниками на протяжении многих лет, так что рука у меня действительно набитая. Уникальные кинжалы и тот, кто умеет ими пользоваться, по-настоящему смертоносное сочетание. Но в плане смертоности я был такой не один. Рядом со мной сражался и черепах. В полную боевую форму он перейти не мог. Для него в узком коридоре просто не хватило бы места. Поэтому питомец вырос до средних размеров и сейчас с удовольствием кромсал подвернувшихся под его когтистые лапы тварей. Безымянный косился на моего ручного генерала с подозрением. Он еще не забыл, как черепах едва не оттяпал ему ногу в кабинете Мантуровой. Но даже он не мог скрыть уважительного взгляда. Еще бы, каждый, кто видит питомца в бою, признает его несомненный талант. Остальные тоже держались отлично. Мантурова и Бородач добивали всех тварей, не позволяя им атаковать с боков. Кроме того, Агнесса не забыла и про защиту, прикрывая всех нас небольшими щитами. Между прочим, очень грамотная идея. Магия и ошметки убитых тварей летели во все стороны. Попасть под горячую руку или под случайный обломок панциря в узком коридоре было проще простого. Что странно, не подвел даже Лукачев. То ли он боялся Мантурову, то ли позиция позади всех была для него самой удобной, но работал он грамотно. Метко снимал дальнобойными атаками зазевавшихся тварей и наблюдал за тем, чтобы никто не зашел нам с тыла. При этом он не забывал снимать все происходящее на мобифон и комментировать каждый свой шаг. Уважаемые зрители, мы находимся в адских брешах. Это одна из самых опасных брешей на Земле. Сейчас я и группа под моим началом храбро сражаемся, пробиваясь к... Заткнись, Безымянный, не оборачиваясь, метнул один из своих энергетических топоров. Здоровенная бандура, несколько раз перевернувшись в воздухе, попала точно в мобифон. Однако, выдающийся бросок. «Эй, ты что творишь?» Феликс сверкнул глазами. «Я собирался продать эту запись федеральному телеканалу. Между прочим, за очень большие деньги. Да мне насрать!» Рявкнул Безымянный, метким ударом возникшего в руке нового топора вынося мозг еще одному монстру. «Ты в бреши, вот и сражайся, а не трепи языком». Позиция типичного недалекого мужлана. Фыркнул Лукачев и достал из кармана запасной мобифон. В этот раз комментировать он стал намного тише. Безымянный, при желании, мог запугать кого угодно. Коридор наконец-то закончился, и мы вывалились на очередное ответвление. Я использовал сенсорные способности. Китайцы, как и ожидалось, заметно нас опережали. При этом двигались они по самому короткому и безопасному коридору. Следопыт, Кыш был прав. Люди очень подлые, гордо сообщил мне Дракоша. Кыш считает, что они заранее знали, по какому пути идти. Пушистый, я в этом даже не сомневался. Азиатская команда очевидно жульничала. Кто-то рассказал им о коротком пути, и они перли вперед со скоростью реактивного самолета. Ну ничего, мы тоже не в первый раз воюем. Сюда. Мы нырнули в один из коридоров. Выбор был не самым лучшим. Я ясно чувствовал в этом месте какой-то подвох. Но других вариантов у нас не было. Остальные коридоры были переполнены монстрами. И даже нашей компании было бы непросто оттуда выбраться. Что за подвох был в этом коридоре, мы поняли сразу. Несколько шагов, и мы погрузились в полную, беспроглядную темноту. «Помогите! Я ослеп!» Раздался истеричный крик Лукачева. «Расслабься, придурок!» Рявкнул на него Безымянный. «Мы все здесь ничего не видим». Со всех сторон раздалось шуршание. Это члены группы доставали из своих наборов специальные фонари для путешествий в брешах. Считалось, что они могут разогнать любую темноту. Но в этот раз они были бесполезны. Навороченные артефакты были не способны выдать хотя бы бледный лучик света. Что хуже всего, я тоже ничего не видел. Дар следопыта, обостренное зрение питомцев, все было бесполезно. Даже сенсорные способности, и те приказали долго жить. С таким полным подавлением дара мне сталкиваться еще не доводилось. Адская брешь, несмотря на всю обыкновенность, полностью оправдывала свое название. В этой темноте мы были абсолютно беззащитны, и обитающие здесь твари это поняли. «Это, ребята, кто трогает меня за ногу?» — раздался в темноте голос Бородача. В следующее мгновение раздался крик Бородача, а со всех сторон донеслось утробное рычание. Да этот коридор был буквально переполнен самыми разными тварями. Вот только увидеть мы их не можем. Даже услышать, и то проблема. Брешь каким-то образом умудрилась заглушать звуки. Да нас же здесь сожрут. Лукачев взвизгнул и, судя по шагам, попытался выбежать из коридора. Пройти он сумел в лучшем случае несколько шагов и с треском напоролся на невидимое препятствие. Понятно. Значит, те невидимые щиты, с которыми мы столкнулись в первом коридоре, не только не позволяют нам идти за китайцами, но и не дают нам вернуться обратно. Химера, меня раздери, а ведь мы в самой настоящей ловушке. В целом, Лукачев прав. Мы не видим твари и почти их не слышим. Такими темпами мы сможем понять, что столкнулись с чудовищем, только очутившись у него в пасти. Следопыт, мы все умрем. Обязательно умрем. Взвыл в голове Кыш. Если у тебя есть телепортационный артефакт, используй его немедленно. Это наш единственный шанс выжить. Пушистые артефакты тут не помогут. Нужно что-нибудь посильнее. Мысли пошли в другом направлении, и я внезапно понял, что решение было на поверхности. Сожри меня, великий дракон. Семен, держись, я знаю, что делать. Собираясь в адские бреши, я как следует изучил весь подготовленный Полиной богатый арсенал артефактов. Наборчик был более чем достойный, как говорится, на все случаи жизни. И, если я не ошибаюсь, то там как раз была, бинго, всем зажмуриться. Рявкнул я и бросил световую гранату. Полина разработала ее на основе полиниума просто на всякий случай, для борьбы со светочувствительными тварями. И, как и всегда, в артефакт она вложила максимум ресурсов и своей гениальности. Граната рванула, и весь коридор буквально затопило ослепительным золотым светом. Зная наших, как и предполагалось, даже непроницаемая темнота бреши не сумела устоять перед полиниумом. Про гранату я вспомнил очень вовремя. За те несколько секунд, что мы здесь находились, нас успели окружить. Твари буквально облепили весь коридор. Они свисали с потолка, сидели на стене, выползали из щелей. И это были не те милые крабоскопионы, с которыми мы расправились в предыдущем коридоре. Нет, это были полноценные монстры, способные сожрать нас целиком и не поморщиться. Долгие годы они жили в абсолютной темноте. Даже малейший лучик света причинял им огромную боль. А сейчас, получив световой заряд, они бежали прочь, пытаясь спрятаться. В считанные минуты весь коридор опустел. Все твари скрылись в своих темных норах. Мы остались одни. Фух, а я уж думал, что мне того. Конец пришел. Семен обессиленно прислонился к стене. Выглядел он весьма потрепанно. Свежие раны, разорванная в клочья одежда и глубокая кровоточащая рана на ноге, от которой бежала сеть темнеющих на глазах вен. Кажется, именно за эту ногу его и схватили. Я достал из своих запасов нужный пузырек и, не дожидаясь согласия, плеснул ему на ногу. Боль была такая, что не выдержал даже крепкий, как стальные гвозди, Семен. «Максим, ты что творишь? Жизнь тебе спасаю!» Ухмыльнулся я. «Тебя покусала ядовитая тварь. Еще 10 минут, и тебя было бы не спасти!» Семен посмотрел на ногу. Вены обрели нормальный цвет, а воспаление ушло. «Еще бы! Мои целительские зелья всегда работали по высшему разряду. Ну это, спасибо тебе тогда, Максим!» Горячо поблагодарил меня Семен. «На здоровье!» Я оглядел остальных. Выглядела наша боевая группа не очень бодро. Царапки, синяки, свежие порезы. Пользуясь темнотой, твари все-таки успели собрать кое-какой кровавый урожай. Даже модник Лукачев умудрился в клочья разорвать свой кожаный плащ. С удовлетворением я заметил, что какая-то тварь умудрилась оттяпать сразу половину его шляпы. Но, кажется, все были живы. Моя помощь больше никому не требовалась. «Эй, парень, ко мне подошел безымянный. Откуда у тебя такая граната? Откуда надо?» Хмыкнул я в ответ. «Где взял, больше не найти». Безымянный сверкнул глазами, но ничего не сказал. Он, конечно, отбитый, но даже он считал, что ссориться в бреши плохая идея. Мантурова скомандовала выходить, и через пару минут мы покинули коридор. Я снова просканировал пещеру. Китайцы успели вырваться далеко вперед. Даже если будем использовать гранаты Полины, нам их все равно не догнать. Монстры в первых двух коридорах оказались весьма сильными. Нашей опытной группе порядком перепало. И если с каждой новой пещерой уровень тварей будет расти, то китайцев мы точно не догоним. Хорошо, если просто дойдем до финала живые и без серьезных травм. Но это только если мы будем играть по правилам. А я по правилам играть больше не собирался. Как они с нами, так и мы с ними. Я использовал дар и хищно оскалился. Все-таки везучий я парень. Все могут быстро бежать. Я окинул группу взглядом. Все, даже раненый Семен, кивнули. Ну и отлично. Потому что есть у меня один план. Команда Азиатской империи пронеслась через последнюю пещеру с рекордной скоростью. Перед ними светилась огромная воронка. Это был выход во вторую брешь. Китайцы переглянулись и улыбнулись друг другу. Их план работал четко и без сбоев. Еще до первого посещения бреши им рассказали, что их ожидает внутри, дали нужное оборудование и даже позволили потренироваться. Так что у искателей Российской империи не было ни единого шанса. Ха, новый рекорд. Единственная девушка в группе, Чунбин, посмотрела на пещеру и усмехнулась. А русские еще далеко. Победа у нас в кармане. Остальные члены группы согласно кивнули. Все, кроме одного, не стоит радоваться победе, что досталось нечестным путем. Она не принесет счастья, раздался тихий вкрадчивый голос. За нечестной победой всегда приходит расплата. Остальные члены группы обернулись. Обладателем голоса был седоволосый китаец, Цзян Вэнь, командир их группы. Старик пользовался в среде искателей заслуженным уважением. Сражаться с ним плечом к плечу считалось большой честью. И дело было не только в его силе, но и в знаменитом кодексе чести. Много лет назад, в годы далекой юности, юный Вэнь сам придумал для себя правила поведения и с тех пор неуклонно их соблюдал. Вот и сейчас он был единственным, кто не использовал приборы ночного видения и световые артефакты. Через все бреши он прошел честно, пользуясь только своей силой. И на молодых товарищей он взирал с легким презрением. «Уважаемый Цзян, ну вы что говорите?» Чунбин улыбнулась. «Победа – это всегда победа. И неважно, что мы немного обманули. Мы действуем во благо нашей страны. А ради такого стоит и потерпеть. К тому же те искатели – слабаки. Они бы в любом случае никогда не сумели нас догнать». Неожиданно брешь содрогнулась. Раздался громкий взрыв. С потолка посыпалась каменная пыль, а волосы обожгло мощной энергетической волной. Но самое главное, в ближайшей к ним стене образовалась дыра, из которой один за другим появились искатели Российской империи. И первым был совсем молодой мальчишка с наглой улыбкой. «Счастливо оставаться, неудачники!» – прокричал он, и вся группа следом за ним нырнула в воронку. Члены китайской группы непонимающе переглянулись. Это что было? Я же сказал, за нечестной победой всегда приходит расплата. Цзян Вэнь улыбнулся. И это была именно она. А теперь соберитесь. Пришло время сражаться по-настоящему. Старый китаец проводил группу задумчивым взглядом. Все-таки этот молодой паренек казался ему очень подозрительным. Неужели он и есть разрушитель? А еще его мучил один вопрос. Как эти искатели из Российской империи сумели их обогнать? Глава 20. Так, готовность 10 секунд. Софья Булатова строго посмотрела на оператора. Понял. Тот не стал отвечать и просто показал большой палец. Софья улыбнулась. Отлично. Значит, прямой эфир пройдет точно так, как она и запланировала. За последние месяцы Софья сумела стать одной из главных журналисток страны. И сейчас наслаждалась новым статусом. Бесконечные интервью, рекламные контракты, десятки приглашений на различные мероприятия и очень приличный гонорар. Не жизнь, а настоящая мечта. А ведь совсем недавно она и представить не могла, что сумеет вырваться из захолустной сочинской газеты и взлетит так высоко. Она никому об этом не говорила, но значительной частью своего успеха Софья была обязана одному человеку – Максиму Ястребову. Именно он первый предоставил ей эксклюзивную информацию. Все ее репортажи о роде Драга, криминальном авторитете Медном, Истоминах и Калейдоскопе были сделаны на основе его рассказов. Именно они сделали ее звездой. Конечно, она и сама неплохо поработала, это бесспорно. Если бы не ее настойчивость, то так высоко она бы никогда не взлетела. Но все-таки Максим много для нее сделал, и забывать это Софья не собиралась. Именно поэтому, как только она узнала, что Максима включили в группу для прохождения адских брешей, она тут же вызвалась в группу журналистов для освещения этого события. И сейчас, с микрофоном в руках, она стояла перед камерой, готовясь сообщить всей империи последние новости. «Здравствуй, страна!» Софья ослепительно улыбнулась. «Как вы знаете, сейчас в Пекине проходит торжественное подписание мирного договора между Российской и Азиатской империями. В его честь команды искателей обеих стран совершают рейд по легендарным адским брешам. Оператор снял общий план, и Софья перевела дыхание. Снимать происходящее внутри брешей мы не можем, особая энергия не позволит передать сигнал. Но, учитывая особенности их устройства, мы сможем понаблюдать за командами в момент перехода. Согласно нашей информации, первая команда как раз приближается ко второй воронке. Софья ослепительно улыбнулась. И мы все надеемся, что это будет команда «Российск». Увы, но не в этот раз. Она отлично владела собой, но все равно не сумела сдержать эмоций. Голос журналистки дрогнул от разочарования. И для этого была веская причина. Воронка пошла рябью, и из нее с обратной стороны появилась команда «Азиатской империи» в полном составе. Они стояли не совсем на земле, а как будто плавали в энергетическом потоке, соединяющем первую и вторую воронки. Насколько Софья понимала, они не видели ни ее, ни сходящую с ума толпу на трибунах, ни восседающих в своих ложах напряженных императоров. Выглядели азиаты максимально спокойно. Никто не был ранен и, кажется, даже не вспотел. Софья еще раз разочарованно вздохнула. Все-таки слухи про мастеров Азиатской империи не врали. Они действительно обладали уникальным талантом по прохождению брешей. Наверняка команда Российской империи сильно отстала. И тут что-то изменилось. Грянул взрыв, от которого воронка заходила ходуном. Команда азиатов встревоженно оглянулась. На глазах у тысяч зрителей появилась команда Российской империи. И не с кем-нибудь, а с Максимом Ястребовым во главе. Софья против воли им залюбовалась. А ведь в пылу боя Максим особенно хорош. Он что-то прокричал, показал азиатам средний палец и вместе с остальной командой нырнул во вторую воронку. Уважаемые телезрители, вы сами все видели. Голос Софьи так и дрожал от радости. Только что команда Российской империи обогнала своих соперников благодаря одному решительному маневру. Теперь наши искатели находятся впереди. Надеемся, что удача будет на их стороне. Софья взглядом велела оператору отключить камеру. До следующего прямого эфира оставалось еще много времени. Достаточно для того, чтобы взять несколько интервью. Она подняла глаза и осмотрела трибуны. Нефритовый дракон как следует постарался и собрал здесь не только обыкновенных жителей, но и самых влиятельных людей двух империй. Столько знаменитостей, генералов и чиновников обеих стран сразу ей видеть еще никогда не доводилось. Внимание Софьи привлекли оба императора, и Всеволод и Минтая напряженно всматривались в воронки, как будто надеялись увидеть, что происходит в брешах. Софья отлично разбиралась в людях и сразу поняла, происходящее волнует их куда больше, чем они хотят показать. Для них обоих это было не просто дружеское соревнование. Такое чувство, что там, в адских брешах, решалась судьба их стран. Журналистка задумчиво почесала подбородок. Кажется, она напала на след чего-то очень интересного. Как только Максим вернется, она как следует его обо всем расспросит. Главное, чтобы он выжил. Насколько ей известно, адские бреши не прощают ошибок. На самом деле, все оказалось гораздо проще, чем могло показаться на первый взгляд. Как только я увидел, с какой легкостью китайцы проходят бреши, я понял, честно, нам их не победить. Да мы просто завязнем в ближайшем коридоре и выберемся оттуда, когда мухлющие китайцы уже будут праздновать победу. Поэтому требовалось найти изящный способ решения проблемы. И он у меня был. «Максим, что ты задумал?» — спросила меня Мантурова. «Агнесса и все остальные – сильные искатели с выдающимися способностями. Но их чувствительности далеко до моего дара. Никто из них не видит очевидного. Видите эту стену?» Я похлопал рукой по камню. «Так вот, за ней скрыт еще один коридор. Откуда он там взялся?» Мантурова нахмурилась. «Бреши высшего уровня нестабильны. Прежде чем застыть в конечном виде, они могут меняться. Я почувствовал себя преподавателем на лекции. Адские бреши не исключение. Они не сразу стали такими, какими мы их видим. Раньше здесь были дополнительные коридоры. Сейчас входы в них заросли, и войти в них с наскока не получится. Но если мы как следует долбанем, то откроем вход и получим отличную возможность срезать путь. Все, что я говорил, я понял благодаря своему дару и огромному опыту. Ну и, конечно, благодаря питомцам. И кыши черепах работали на пределе своих сил, сканируя все коридоры перед нами. Ястребов, а ты уверен? Лукачев презрительно фыркнул. Насколько я знаю, то такие проходы, это всего лишь теория. Да пожалуйста, думай как хочешь. Я усмехнулся. Феликс вздрогнул и сделал шаг назад. Если есть желание, то можешь идти через обычный коридор. Никто не станет возражать. Но если застрянешь, я тебя спасать не буду. Возражать никто и в самом деле не подумал. Остальные члены рейд-группы поняли, на что я способен, и что на меня можно положиться. В моих словах, в отличие от Лукачева, они не сомневались. «Скатертью дорожка», — усмехнулся бородач, глядя на Феликса. Даже питомица Лукачева, тигра, и та посмотрела на него с легким недовольством. Мол, хозяин, может, нам не выпендриваться и послушать остальных? Лукачев, поняв, что его никто не поддерживает, стушевался. Да я что, да я ничего. Если вы хотите идти неизвестным коридором, то я с вами. Кстати, Ястребов, а как туда попасть? Это я беру на себя. Но только учтите, придется быстро бежать. Это еще почему? Нахмурился Безымянный. Потому что проход придется взрывать. Пещера, конечно, прочная, но все равно есть вероятность, что нас завалит. Искатели переглянулись. В их взглядах было сомнение, но желание победить китайцев оказалось сильнее. Ястребов, делай, что знаешь, мы справимся. Вот это уже мужской разговор. Собирая для меня артефакты, Полина положила в мой рюкзак искателя все необходимое. От спичек, сухого пайка, навигационного устройства и артефактов первой необходимости до полноценного набора для создания контролируемых взрывов. И я не шучу, передо мной реально было несколько небольших артефактов, соединенных нитью из полиниума. Все они были запакованы в специальные защитные сферы, а рядом в отдельном чехле лежал портативный взрыватель. Что ни говори, а Разумовская умеет удивлять. Обычный человек до такого бы просто не додумался. Но она сама обожала все разрушать и решила, что мне такой наборчик тоже не помешает. И не прогадала. Я достал артефакты и, используя специальные липучки, налепил их на стену в нужном месте. Сняв защитные сферы, я жестом велел своей команде отойти и взял в руки взрыватель. Следопыт, а может не надо? Жалобно проскулил Дракоша. Ну пройдетесь вы по этим коридорам. Подумаешь, проиграете. Зато останетесь в живых. Ну уж нет, пушистый. Я без боя проигрывать не собираюсь. Я нажал на кнопку. Сделанные из полиниума артефакты были переполнены концентрированной энергией гигантских реликвий. Рвануло так, что нас едва не снесло взрывной волной. И это с учетом того, что мы спрятались за огромным валуном и прикрылись всеми возможными щитами, включая драконий. Взрыв прогремел по всей бреши. Энергия прокатилась по коридорам. Стены и потолок покрылись трещинами, на нас посыпались обломки породы. Зато было и две хорошие новости. Во-первых, Лукачев наконец-то потерял так раздражавшую всех шляпу. А, во-вторых, в стене действительно открылся неровный узкий проход. Бинго! Вперед! Быстрее! Обгоняя друг друга и уклоняясь от падающих на головы обломков, мы нырнули в образовавшийся коридор. Он был намного уже тех, по которым мы уже ходили. Пройти по нему можно было только вытянувшись в цепочку и пригибаясь, потолки здесь были очень низкими. Но зато он шел прямо, без малейшего изгиба. А главное, ни монстров, ни тех долбанутых темных зон здесь не было. Максим, да это уже не брешь, а какая-то приятная прогулка получается. Мантурова улыбнулась. Я редко это говорю, но ты большой молодец. Предпочту вместо слов получить что-нибудь более материальное. Я усмехнулся. И не тормозите. Дважды повторять не пришлось, и по бреши мы пронеслись со всей возможной скоростью. Пара минут, и мы оказались у выхода. Он тоже был завален, но я повторил историю с контролируемым взрывом. В этот раз все было немного сложнее. Нас оглушило взрывом, а порода не до конца подалась. Нам с черепахом пришлось добивать ее своими силами. Зато все было сделано, и мы наконец-то выскочили на свободу. Китайцы расслабленно стояли перед входом во вторую брешь. Мы пронеслись перед ними, на ходу показав оскорбительные жесты, и нырнули в воронку. Теперь мы шли первыми. Ну что, пушистый, ты напрасно боялся. Я не удержался и немного позлил своего питомца. Все прошло хорошо. Это пока, следопыт, злобно рыкнул Дракоша. Ты не знаешь, что во второй бреши. Кыш чувствует, впереди большая опасность. Да ладно, хвостатый, расслабься. Все будет хоро. Твою ж химеру. Я вышел во вторую брешь и сразу почувствовал, как мои ноги отрываются от твердой поверхности. Дери меня, дракон, но я, кажется, лечу. Я хочу знать, что мой брат, Филипп Шаров, делал в вашем клубе. Произнесла Лидия, глядя бармену в глаза. Ага, сейчас я тебе и сказал. Громила усмехнулся и плюнул себе под ноги. Он, привязанный к стулу, сидел перед Лидией. На его лице были следы от точных ударов плотника, но говорить он не спешил. «Конечно же, расскажешь». Лидия мягко улыбнулась. Ее взгляд стал равнодушным, а голос наполнился сталью. «Говори». Плотник стоял рядом и почувствовал мощнейшую волну энергии. Это была не просто ментальная магия, а нечто другое. Очень сильный фамильный дар. Филипп Шаров приходит в наш бар для встреч в наших тайных комнатах. В них хорошая защита и никто не задает лишних вопросов. Бармен вздрогнул и быстро заговорил. В последний раз он был здесь с несколькими торговцами запрещенными зельями, а до этого, с одним из местных сутенеров. Лидия улыбнулась. Именно то, что нужно. Ты знаешь, о чем они говорили. Дамочка, да я понятия не имею. Говори правду. Плотник снова почувствовал волну энергии. Да, мы на всякий случай установили несколько следящих артефактов. Их практически невозможно обнаружить, так что у нас сохранились записи. Вид у здоровяка был перепуганный. Дамочка, да что же ты со мной творишь? Всего лишь узнаю у тебя правду. Лидия смахнула платком выступивший на лбу пот. Теперь расскажи, где мне найти эти записи? Плотник внимательно слушал их разговор и нашел нужные записи в считанные секунды. Если все действительно так, как говорит бармен, то Филипп точно у Лидии в кармане. Когда он вернулся, то увидел, что с девушкой происходит что-то странное. Ее глаза были закрыты, а сердце колотилось как сумасшедшее. «Что с тобой?» Плотник бросился к ней. «Все в порядке. Всего лишь побочный эффект от использования дара». Лидия слабо улыбнулась. «Нужна энергия». Плотник все понял и, запустив руку в карман, передал девушке горсть небольших реликвий. Лидия кивнула и разом опустошила их все. Ее бледные щеки налились румянцем, а в глазах появился здоровый блеск. «Я не знал, что у тебя такой сильный дар», — заметил плотник. «Наш род пытается это скрывать, пряча глаза», — ответила девушка. «Он сильнее ментальных техник, но забирает очень много сил. Это я уже понял». Плотник усмехнулся. «Зато ты добилась, чего хотела. Теперь род будет твоим. Я очень на это рассчитываю». Лидия посмотрела на плотника и внезапно сжала его руку. «Сергей, ты знаешь, как дела у Максима?» «Нет». Плотник не стал ей врать. «Когда он зашел в адские бреши, наша связь прервалась. Но ведь с ним все в порядке?» С надеждой спросила она его. «Ну разумеется, это же Максим. Что с ним случится?» Лидия кивнула и счастливо улыбнулась. А вот сам Сергей совсем не был уверен в собственных словах. Его съедало незнакомое чувство. Это было странно, но, кажется, он впервые в жизни беспокоился за Максима. В этих брешах с ним что-то происходило, и плотнику это очень не нравилось. На анализ ситуации ушло несколько секунд. Мы действительно оказались в очень необычной бреши. Как таковой твердой поверхности под ногами здесь не было, только сотни мелких, буквально в пару метров, островков. И эти островки парили прямо в воздухе. Ага, без всякой поддержки. Просто куски земли, беспорядка разбросанные на разных уровнях. И расстояние между ними было более чем приличное. А-а-а, что происходит? Из-за спины раздался крик Лукачева. Я обернулся. Моя рейд-группа вывалилась из воронки следом за мной. И сейчас она, так же как я, беспомощно болталась в воздухе, пытаясь найти хоть какую-то опору. Неизвестная сила этой бреши не давала нам упасть, но из-за нее же мы не могли занять хоть сколько-нибудь удобное положение. Одно неловкое движение, и тебя относило на несколько метров в сторону, а просто дернув рукой, можно было перевернуться кверху ногами. Собственно, Семен сейчас как раз так и висел, безуспешно молотя руками по воздуху. Следопыт, Кыш тебя предупреждал. Дракон рассмеялся мне прямо в ухо. Вот как вы теперь будете выбираться, а вы же не умеете летать. Не переживай, мохнатый, разберемся. Разбираться надо было быстро. Китайцы вывалились из воронки прямо за нами. Но, в отличие от нас, они сразу поняли, что надо делать. Их движения были плавными и собранными. Четкие взмахи ногами, и они зависли в воздухе в горизонтальном положении. Пара грибков, и они со скоростью хорошо разогнавшегося автомобиля полетели вперед. «Сожри меня, Василиск!» Я уже ничему не удивлялся. Давно понятно, азиатская команда с самого начала была в курсе, что их здесь ждет. Наши соперники знали, в какой коридор идти и отлично ориентировались в абсолютной темноте. А теперь, оказавшись в воздухе, они действовали спокойно и методично. Кажется, они успели заранее потренироваться. И, вероятно, в этой бреши они уже бывали. Смазливая китаянка пронеслась мимо нас и рассмеялась нам прямо в лицо. «Вы здесь сдохнете, белые обезьяны!» — прокричала она. «Только после вас!» — крикнул я в ответ, благодаря Кышу мгновенно перейдя на китайский. В голове возникли новые фразы на их языке, и я, не задумываясь, прокричал их китайцам вслед. Судя по тому, как вытянулись их лица, это оказалось что-то нецензурное и очень-очень оскорбительное. Настолько, что вся азиатская команда зависла в воздухе и возмущенно уставилась на меня. Коротко стриженный китаец настолько возмутился, что даже запустил в меня огненной техникой. Я отразил атаку и тут же послал ответку, весьма приличный водяной ураган, сотканный сразу из двух стихий. Бедолага отлично двигался в воздухе, но увернуться все равно не сумел. Ураган подхватил его и как следует приложил о ближайший кусок земли. Он быстро очухался и, потирая ушибленные места, присел отдохнуть. Вот же гад, молодой человек, в приличном обществе не место для таких оскорблений. Седой китаец, с которым я уже сталкивался в Пекине, строго на меня посмотрел, особенно из уст иностранца. Кто бы говорил, не я это начал. Седой бросил на меня еще один взгляд, и они всей компанией уверенно заскользили вперед. Небольшие воздушные перелеты они чередовали с отдыхом на островках земли. Хитрая тактика. Так они сэкономят силы, и без проблем доберутся до воронки, ведущей в последнюю, третью брешь. И такими темпами это произойдет достаточно быстро. Я собрался и пригляделся к движениям китайцев, отслеживая все нюансы их техники. Так, значит, если вытянуть руки вдоль тела, то движение остановится, а если поднять их над головой, то скорость увеличится. С поворотами направо и налево все совсем просто. Я повторил все движения и легко пролетел перед своей удивленной группой. Следопыт, ты не говорил Кышу, что умеешь летать? Возмущенно засопел Дракоша. Хвостатый, да я и сам до сегодняшнего дня об этом не знал. Максим, я рада, что ты быстро освоил новый навык. Мантурова строго на меня посмотрела. Учитывая, что она висела вниз головой, выглядело это достаточно забавно. Может, объяснишь остальным, как ты это делаешь? Да легко, учитель из меня не важный. Вот честно, мне проще самому что-то сделать, чем объяснить. Но в этот раз время поджимало, и меня посетил неожиданный приступ преподавательского таланта. То ли я и в самом деле все отлично объяснил, то ли ученики были толковые, но все освоились очень быстро. Спустя несколько минут все искатели парили в воздухе. Движения были неловкие, но это был огромный прогресс, особенно для такого короткого времени. Сложности возникли только у Семена. Бородач сам по себе был недостаточно ловким. Его отличительными чертами всегда были сила и упорство, но никак не грация и ловкость. Вот и сейчас он закрутился в воздухе вокруг своей оси и на всей скорости врезался в парящий в воздухе земляной остров. Остров оказался с сюрпризом. Из-под короткой травы выползли несколько толстых щупалец и плотно притянули Семена к себе. Земля разверзлась, и в ней образовалось что-то вроде распахнутой пасти с острыми зубами, сделанными из заточенных камней. Да, я, конечно, всякое видел на своем веку, но с тем, чтобы человека пытался сожрать кровожадный кусок земли, я еще не сталкивался. Я бросился бородачу на помощь, но он справился и без меня. Собравшись с силами, он напитал кулак энергией и как следует саданул им по поверхности острова. Удар вышел что надо, остров разлетелся на куски. Следопыт, а что, здесь вся земля такая? Голос Дракоши дрожал. Я огляделся, изучая даром каждый отдельный островок. Нет, пушистый, не вся, но таких подлянок здесь много. Осторожно, сенсорные способности показали, что больше половины парящих в воздухе островов полны сюрпризов. Где-то скрывались монстры, в некоторых были спрятаны ловушки, а нескольких островов на самом деле и вовсе не существовало. Вместо них в воздухе были всего лишь иллюзии со спрятанной внутри сильной ментальной магией. И Мантурова как раз приближалась к одному из таких опасных участков. Стоило ей коснуться земли, как островок под ее ногами вспыхнул, превратившись в огненный столб. Одаренный с более низким рангом был бы обречен, но Агнесса сумела создать щит. Ее отбросило в сторону. Она несколько раз перевернулась в воздухе и с силой грохнулась на еще один участок земли, в этот раз безопасный. Как будто этого было мало, в воздухе раздался плотоядный крик. Кажется, пожаловали местные обитатели. В руках ухмыляющегося безымянного появились два энергетических топора, а я как раз успел заскучать. Лысый искатель был прав. К нам действительно приближались местные жители. С подобными тварями я раньше не встречался, но больше всего они напоминали огромных птеродактилей из земных книжек про динозавров. Вот только их тела были покрыты прочной стальной чешуей, а хвосты венчали ядовитые жала. И что-то я не припомню, чтобы птеродактили дышали огнем. Ладно, готов взять свои слова обратно. Адские бреши больше не кажутся мне простыми. Это действительно выдающиеся по своей сложности и долбанутости бреши высшего уровня. Максим, есть идея, как нам отсюда выбраться? Мантурова приземлилась на соседний со мной земляной остров. Двух брешей ей хватило, чтобы понять, Помимо ударной силы у меня есть и другие достоинства, а именно отлично варящая башка и отменная чуйка. Что ж, она знает, к кому обратиться. Просто выбраться или еще и обойти китайцев? Прищурившись, спросил я ее. Желательно и то, и другое вместе. Нужно подумать. Думай, Максим. Но только времени у нас мало. Долго мы не продержимся. Мантурова повернулась к остальным. В боевое построение. Покажем этим крылатым тварям, на что мы способны. Искатели, не задавая вопросов, выстроились вокруг нее. По мысленной связи я разослал им изображение безопасных островов, и поэтому больше они в ловушки не попадали. Переглянувшись, они одновременно вскинули руки и приступили к плетению общей защитной техники. Судя по тому, как быстро шла работа, подобным они занимались не в первый раз. Вокруг нас с пугающей быстротой росла сеть из прочных, близко пригнанных друг к другу энергетических линий. Я окинул ее экспертным взглядом и остался доволен увиденным. Между прочим, отличные чары, достаточно сложные, но при этом эффективные. Напавшие на нас птеродактили испытали их на собственной шкуре. Налетев на сеть, они застряли. Твари бились об энергетические линии, пытались пробиться внутрь, но у них ничего не получалось. Проблема была в том, что держать такие чары долго не удастся. Силы группы, даже с моей помощью, быстро иссякнут. Я огляделся по сторонам, прощупывая пространство сенсорными способностями. Внимание привлекло необычное движение несколькими уровнями выше. Там, рассекая воздушное пространство, двигались огромные существа, напоминающие гигантских зубров. Только при условии, если бы у зубров были крылья. Существ было около 10. Все они, выстроившись в линию, двигались практически до самой воронки, мерцающие вдалеке. Судя по их спокойному виду, зубры ни на кого не нападали, а вот остальные существа обходили их стороной. «Идея, все за мной!» — скомандовал я и, использовав усиление, резко взмыл в небо. Остальные, перепрыгивая с одного земляного островка на другой, бросились за мной. Наверное, со стороны это выглядело забавно. Кучка взрослых людей, перепрыгивая с одного висящего в воздухе острова на другой, упорно рвались вверх. «Расскажи кому-нибудь!» Точно не поверит. И вот я снова веду трансляцию из адской бреши. Снизу раздался голос Лукачева. Это невероятно, но эти бреши нарушают законы гравитации. Мы взмываем в воздух, словно птицы, и никто не может нас остановить. Да заткнешься ты уже или нет, рявкнул безымянный. Или хочешь, чтобы я швырнул в тебя еще один топор, поверь, в этот раз я точно попаду тебе в лоб. Я бы не стал с ним шутить. Семен взбирался по островам с трудом и одышкой, но... кажется, неплохо справлялся. Был у безымянного уже такой случай. Видел я того парня. Никому не пожелаю. Феликс намек понял. Убирать мобифон не стал, но хотя бы перестал комментировать. И то легче. Двигаться с каждым новым прыжком становилось все сложнее. Понятия не имею, как все тут работает, но прежняя легкость ушла. Теперь это был уже не полет, а просто очень длинные прыжки. Приходилось прилагать силу. Птеродактили и не думали от нас отставать. Защита ожидаемо ослабла, и твари с каждой минутой штурмовали нас все активнее. Мы с черепахом, отойдя от основной группы, на глазах у остальных выкосили целый десяток монстров. Когда я понял, что это никого не напугало, то использовал ужас, раскрутив навык на максимум. Техника сработала, птеродактилей стало меньше, но далеко они не улетели. Парили в нескольких метрах от нас, ожидая, когда мы ошибемся и выбьемся из сил, и тогда они нас точно не пощадят, не дождетесь. Я собрался с силами и, оттолкнувшись от последнего безопасного острова, прыгнул. До ближайшего зубра было несколько метров, и со стороны прыжок казался невероятным. «Безумец!» — услышал я тихий восхищенный шепот безымянного. «У меня все получилось». Руки сомкнулись на мягкой шерсти. Я подтянулся и со всем возможным комфортом устроился у гиганта на спине. Существо было настолько огромным, что даже не заметило нежданного пассажира. «Давайте за мной!» – прокричал я остальным. Первым последовал черепах. Генерал был силен и поэтому легко приземлился рядом. Следующей была Мантурова. Она немного не долетела, но я вовремя поймал ее особой энергетической веревкой из запасов Полины. Рывок, и она оказалась рядом со мной. Остальные присоединились к нам спустя пару минут. Безымянные Лукачев смогли допрыгнуть сами, а вот бородача пришлось затягивать веревкой. Зато теперь все в сборе. Ну а теперь шагом марш. Мы снова повторили тот же трюк, что провернули в пещерах. Зубры летели к воронке, обгоняя всех остальных обитателей бреши. Мы быстро сравнялись с китайской группой, следующей на несколько уровней ниже. Этим мы не ограничились. Двигаясь вперед, мы перескакивали с одного зубра на другого. До воронки оставалось всего ничего. Еще немного, и в третью и последнюю брешь мы переместимся первые. «Максим, а что это такое?» Бородач ткнул пальцем куда-то в сторону. Приглядевшись, я заметил то, чего совсем не ожидал. Еще одну воронку, висящую прямо в воздухе. В отличие от главной, она была совсем небольшой. Ее окружали чары, а проход был перегорожен мощной заградительной магией. Я заметил характерные черты техник азиатов. Понятия не имею, что они пытались сделать, но, кажется, они не хотели, чтобы кто-то вошел в эту воронку. «Туда мы не пойдем», — решила за всех Мантурова. «Это слишком опасно. Мы только потратим время». Спорить никто и не пытался. «Зачем нам проблемы, когда победа уже рядом?» «Не позволю». Смазливая китаянка заметила нас и, остановившись на ближайшем острове, направила на меня боевой артефакт. Грянул выстрел. От отдачи ее сбросила с куска земли прямо в пасть к высунувшейся с другого острова твари. Тем не менее, выстрел оказался метким. Заряд энергии ударил в грудь и сбросил меня с зубра. Я несколько раз перевернулся в воздухе и, не сбавляя скорости, полетел прямо к закрытой защитной магией воронке. Прямо в полете я создал вокруг себя щит и долбанул по блокирующей магии мощнейшей боевой техникой. Защита бреши не выдержала, и я влетел внутрь. Пара оборотов, и я почувствовал под ногами твердую землю. Я вскочил на ноги и ощупал себя. Кажется, повезло. Ни переломов, ни серьезных травм, только ушибы, ссадины и уязвленная гордость. Зато живой. Впрочем, не факт, что надолго. Следопыт, что происходит? Я обернулся. Вокруг была выжженная земля, покрытая трещинами, через которые сочился обжигающий пар, а в метре от меня на земле сидел Кыш. Перемещение было таким резким, что малыша буквально вышвырнуло из его убежища. Это было только начало проблем. Нас с питомцем накрыли громадные тени, и перед нами опустились драконы. Сбылся самый страшный кошмар моего питомца, драконы узнали о его существовании. Уважаемые читатели, с наступающим вас Новым годом! Пусть наступающий год принесет вам только хорошие. Благодарю вас за то, что продолжаете читать. Впереди много интересного. В качестве подарка направляю вам изображение кыша и черепаха. Как думаете, похожи? Глава 21. Барон Юрий Ястребов распрямил затекшую спину и потер уставшие глаза. Весь день он провел, занимаясь компаниями рода. Бесконечные отчеты, переговоры, изучение новой стратегии развития. Все это безумно выматывало, но вместе с тем приносило и радость. Впервые за долгие годы он мог гордиться собой. Ястребовы все так же оставались небольшим сочинским родом, но их влияние и богатство росли с каждым днем. Только на этой неделе Юрий уже встречался с тремя князьями и получил два предложения о сотрудничестве от крупнейших корпораций империи. Совсем недавно о таком успехе он не мог даже мечтать. Барон понимал, это все только начало. Две компании, принадлежащие роду, росли с невероятной скоростью. Магазины товаров у дома охватили уже весь город, большую часть Сочинской губернии и даже вышли за ее пределы. Сеть магазинов электроники показала себя еще лучше. О качестве продаваемых в ней товаров ходили легенды. Покупатели выстраивались в очередь, лишь бы первыми успеть урвать заветные устройства. Юрий усмехнулся и с удовольствием сделал глоток крепкого чая. Знали бы они, что причина такого высокого качества заключается в том, что каждую партию лично улучшал черепах. Между прочим, один из обитателей бреши, о которых в народе ходили самые страшные байки. Юрий снова взглянул на табличку с доходами, направленную ему Артуром, и понял, что цифры пляшут у него перед глазами. Барон нахмурился. Странно, неужели он настолько устал за день? И тут он понял, дело не в усталости, а в крайне мощном выбросе магической энергии. В первую секунду он подумал, что кто-то из конкурентов решил напасть на родовое поместье, но боевых чар он не ощущал, звуки боя и энергии смерти тоже отсутствовали. Нет, тут что-то другое. А что, если... Настя? Юрий вспомнил тот день, когда у дочери, демонстрирующей невероятные способности, произошел неконтролируемый магический выброс. Это был один из худших дней в его жизни. Ему казалось, что он может навсегда ее потерять. Сейчас ситуация повторялась. Эта странная энергия однозначно принадлежала его дочери, и она почему-то становилась все ближе и ближе. Юрий вскочил с места и рывком распахнул ведущую в кабинет дверь. На пороге стояла Настя, дочь. Губы Юрия внезапно пересохли. с тобой все в порядке?» Настя посмотрела на него, и Юрий, не сдержавшись, вздрогнул. Взгляд у дочери был пустой, а в лице, кажется, не осталось ни кровинки. Юрий понял, она находится в магическом трансе. Ее разум сейчас далеко, а всеми ее действиями управляет струящаяся по венам магия. Энергия вокруг Настики была бешеная, но совсем не такая, как в прошлый раз. Кажется, занятия магией не прошли напрасно, и Настя умудрялась ее контролировать. «Включи телевизор», — произнесла она чужим, незнакомым голосом. «Включить». Что? Просьба была неожиданная, и Юрий на несколько мгновений опешил. Тогда Настя повернулась к висящему на стене экрану и ткнула в него пальцем. Телевизор тут же включился сам собой. На экране появилось знакомое лицо, а ведь это Софья Булатова, красивая девка. Юрий с завистью вспомнил, что Максим когда-то крутил с ней шашни. Интересно, зачем Настя решила ее показать? И для вновь подключившихся к прямому эфиру я напоминаю, что сейчас мы находимся в адских брешах, на соревнованиях между командами искателей Российской и Азиатской империи, бодро произнесла Софья, соблазнительно улыбаясь с экрана. Пока команды находятся во второй бреши, напоминаю состав команд. Российскую делегацию возглавляет Агнесса Мантурова, глава гильдии. Но, по нашим данным, основную роль на себя взял новичок, Максим Ястребов-Антар. Юрий удивленно заморгал. Максим, его сын сражается за честь империи в адских брешах, и не один, а в команде лучших искателей страны. В это было невозможно поверить. Хотя после того, что он видел собственными глазами, Юрий был готов поверить во что угодно. Его сын оказался совсем не тем бесполезным тюфяком, которым он считал его всю жизнь. Нет, Максим, гений. И все, что сейчас происходит с родом, во многом его заслуга. Так что в его появлении в адских брешах нет ничего странного. Максим способен и на большее. Юрий не сомневался, Максим далеко пойдет. Близок тот день, когда он даст прикурить сильнейшим одаренным мира. Но все-таки, при чем тут Настя, дочка? Что ты хочешь сказать? Вместо ответа Настя опустилась на стоящий перед телевизором диван и снова ткнула пальцем в экран. Уважаемые зрители, мы наблюдаем вибрации второй воронки. В голосе Софьи появились тревожные нотки, а камера сконцентрировалась на вибрирующей воронке. Кажется, сейчас появятся первые соревнующиеся. Надеемся, что это будут представители. Да, это Максим Ястребов. Только, с ним точно происходит что-то неправильное. Ой, кажется, Максим перемещается по дополнительному энергетическому каналу. Он летит куда-то не туда. Юрий увидел, как по энергетическому каналу, соединяющему вторую и третью воронки, пролетел Максим. И пролетел было самым правильным словом. Он не бежал. Он буквально летел через переход, подхваченный мощным энергетическим выбросом. Кажется, он был без сознания. Да что там, в этих адских брешах, вообще происходит? Кыш в опасности, внезапно произнесла Настя чужим голосом. Он встретился со своим главным страхом, и теперь ему грозит смерть. Юрий непонимающе смотрел на дочь. Что она несет? А Настя тем временем менялась на глазах. Взгляд снова стал осмысленным, а движения быстрыми. Девочка вздрогнула и посмотрела на отца. «Папа, а что происходит? Что я здесь делаю? Ты, у тебя был магический транс». Юрий сел рядом с ней и крепко прижал к себе. «Ты ничего не помнишь?» «Неа». Настя уверенно помотала головой. «Я как обычно гуляла по саду и немножко, совсем чуть-чуть практиковалась в магии, а потом словно наступила темнота. Я почувствовала, что больше не принадлежу себе. Меня переполняла энергия, и ты не знаешь, кто такой Кыш?» Настя задумалась. «Ты знаешь, папа, я и сама не понимаю». Девочка посмотрела на отца. «Я не знаю этого имени, но я чувствую, кем бы он ни был, он в опасности, и только Максим может его спасти. Ситуация, в которой я оказался, мне не нравилась. Меня занесло химера знает куда, а связь с командой, плотником и черепахом отсутствовала. Так себе расклад, откровенно говоря, но бывало и хуже. Я огляделся по сторонам, пытаясь понять, куда нас с Кышем занесло. Местечко оказалось весьма интересное. Повсюду, насколько я мог разглядеть, простиралась выжженная земля, покрытая трещинами, из которых сочился горячий пар. В темное небо с алыми просветами вздымались горы с бурлящими магмой вулканами. Вдалеке текли реки, состоящие из потоков огня. Понятное дело, что при таком климате температура была как в жарко натопленной бане, а в горячем воздухе медленно плыл крупный серый пепел. «Огненная брешь, дери меня, химера, за ногу!» Идеальное место жительства для саламандр, огненных муравьев, элементалей и драконов. Собственно, последних здесь было более чем достаточно. Крылатые ящеры нарезали круги в небе, разгуливали по земле, купались в жерлах вулканов и огненных реках. И, конечно же, добрая их часть собралась сейчас вокруг нас с Кашем. Драконов было около двух десятков. Все они были разных видов, от совсем мелких, едва достающих мне до колен, до исполинских ящеров высотой с дом. В драконьих породах я ориентировался достаточно неплохо. Все окружившие меня ящеры так или иначе были характерны для азиатского региона. Заметил я и парочку очень любопытных экземпляров, например, желтого китайского и корейского ядовитого. Редкие особи. Насколько я помню, на Земле они считались вымершими по меньшей мере 20 лет назад. А вот поди ж ты, оказывается, как минимум несколько половозрелых особей живут и весьма неплохо себя чувствуют. Зубастым мы с Кашем явно не нравились. Они скалились, били хвостами и перебирали огромными лапами, оставляя на сухой земле глубокие борозды. «Чужак, зачем ты сюда пришел? Тебя никто не звал. Убирайся, ты не один из нас, ты заслуживаешь смерти». Они не говорили, а скорее рычали на своем странном драконьем языке. Но, благодаря нашей с Кашем связи, я все равно неплохо их понимал. Обращены все эти фразы были не ко мне, а к моему пушистому питомцу. Он сидел у моих ног и дрожал всем своим небольшим тельцем. Вид у него был самый перепуганный. «Следопыт, Кыш не может спрятаться в своем убежище», — тихонько провыл он. «Эти злые драконы заблокировали его и не дают Кышу уйти. Я это тоже чувствовал. Драконы блокировали способности питомца, не давая ему переместиться в его пространственный карман. Вот же твари. Они явно не собирались отпускать ни его, ни меня, но и атаковать они тоже не спешили. Они переглядывались и, судя по витающей между ними ментальной магии, переговаривались. Готов поспорить, что они чего-то ждут. Что именно они ждут, стало понятно почти сразу. Точнее, кого. На землю легла исполинская тень, и передо мной опустился самый большой из всех драконов, которых я только видел за обе свои жизни. Мне даже не удалось как следует его разглядеть. Как я не пытался на него взглянуть, мне никак не удавалось увидеть его полностью.